Косар еще раз померился с Тайхартом взглядом, а после покинул террасу так же быстро, как и появился на ней. «Какой чудной!» — хмыкнул Тайхард, вновь садясь на скамью и продолжая трапезу. «Не стоит его недооценивать», — посоветовала Лили, вздохнув свободнее. «Он и правда силен, не лучший мечник королевства, как хвалится, но легко побеждает даже умудренных опытом воинов. А еще он амбициозен, все мечтает вернуть семье былую славу. От таких людей можно ждать все что угодно. Ай, не бойся», — вступила в беседу Асыми, блаженно потирая живот. «Повелитель победит его одной рукой. О, Асыми, не стоит так хвастаться, да еще и чужой силой. Но ведь это правда. Допустим», — не стал спорить Тайхард. «Но скажите, этот косар тоже издевался над своими слугами, как и его отец?» «Нет, он иногда был даже добр. Характер у него взбалмошный, но он никогда не поднимал на нас руку, как это делали другие члены семьи». «Ясно», — кивнул Тайхард, задумавшись. «Ладно, вы уже поели?» «Да», — ответили хором спутницы. «Тогда отправимся дальше по делам. Нам с Асыми нужно заглянуть на арену, а Лили пусть идет на постоялый двор и ждет нас в комнате, которую мы оплатили. Там есть кровать и баня. Дорогу я объясню». «Господин, я пойду одна?» — спросила Лили настороженно. «Можно мне взять Асыми с собой? Мне столько нужно ей рассказать». Девушка явно боялась оставаться одна. Привыкнув к тяжелой работе и побоям, она просто не знала, чем занять себя в свободное время. Тайхард покачал головой. «Я не могу оставить Асыми. Пусть она и стала сильнее, но у нее есть слишком опасные враги. Пусть лучше будет рядом. Думаете, ее могут украсть, убить?» — поправил Тайхард. «Не все в этом мире убегают от ведьм, некоторые сами ищут проклятых, чтобы перерезать им глотки. Есть такие доброжелатели и у Асыми». «Да», — подтвердил Огонек. «Какой-то дядька в белом балахоне и маске дважды пытался меня убить, но не смог». «Какой ужас!» — искренне испугалась Лили. «Как же много злодеев вокруг. Бедняжка, тебе нелегко пришлось, столько бед свалилось на твою рыжую головку. Как несправедлив этот мир. Кстати, ты знаешь что-нибудь о Белом Ордене?» — спросил Тайхард. «Белом? Нет, господин, простите». «Ничего страшного, но вы можете наведаться в городскую библиотеку. Там собраны знания не только острова, но и всего архипелага. Если где-то есть ответы, то точно там». «Спасибо за совет, но сначала все же наведаемся на арену, а уж после посетим храм наук». Тайхард поднялся со скамьи, бросил на стол несколько серебряков и направился к выходу из этой чудной таверны, лишенной стен. Спутницы проследовали за ним. На улице Тайхард показал Лили дорогу до постоялого двора. Бывшая рабыня кивнула и ушла искать указанный дом. По ее удаляющейся спине и опущенным плечам было заметно, что она в полной растерянности. Девушка только начала новую жизнь, а уже оказалась впутана в новую историю. Это накладывало отпечаток тревоги и страха на ее сознание. «Она привыкнет», — заверила Асыми, проследив за взглядом своего учителя. «А, Лили только кажется слабой, но она многое пережила. Не беспокойтесь за нее, повелитель. Чего бы мне переживать?» — хмыкнул Тайхард, пожав плечами. «Это ведь твоя подруга. Мне до нее дела нет». «А вот и неправда», — заулыбалась Асыми. «Вы заботливый, честно-честно. Вы ей помогли не только из-за меня». Тайхард скосил на спутницу тяжелый взгляд, а после не менее тяжело произнес. «Я само зло, вокруг меня печаль и смерть. Во мне нет жалости, сострадания и доброты. Я лишь делаю то, что для меня выгодно, только и всего. Если для достижения целей нужно будет убить, то я, не задумываясь, сделаю это». «Нет, это не так», — обиженно буркнула Асыми и даже топнула ножкой. «Не наговаривайте на себя. Вы никого не обидели просто так. Если есть выбор, то вы поможете окружающим. Вы самый-самый добрый из всех, кого я знаю». Тайхард не ответил, но мысленно улыбнулся. «Пока на свете есть хоть одна душа, которая думает так, он не растворится во тьме полностью. Ладно, Огонек, идем уже». Мощеные камнем дороги вели к центральной площади. Здесь собирались торговцы со всего королевства и даже с других островов. Люди покупали и продавали. Десятки лавок жались друг к другу. Гомон стоял просто ужасный. Справа от площади высилось огромное здание, которое было видно из любой точки столицы. Могучие круглые стены арены возносились к небесам и были лишены окон. Огромные ворота оказались заперты и охранялись отрядом стражи. По периметру турнирного дома колыхались яркие стяги, на материи которых красовались изображения всех прошлых чемпионов. Тайхард кивнул сам себе и направился к арене, собираясь покинуть узкую улицу и выйти на площадь, но его слух уловил странный шум, идущий от ближайшего дома. Двери резко распахнулись, из них вылетел наполовину лысый мужчина. Он сделал несколько быстрых шагов, будто мгновением назад его кто-то сильно толкнул в спину, а после не удержался на ногах и свалился на землю, чуть было не сбив осами. Тайхард успел схватить ученицу за шиворот и отставить в сторону, словно это был обычный мешок с картошкой. Вслед за выпорхнувшим мужчиной из распахнутых дверей вышло несколько городских стражников. Они были разъярены, словно горные рыси. На их лицах отражалась усталость, будто подобную работу они проделывали уже тысячу раз. «Ну сколько можно, Нил?» — обратился стражник к лежащему человеку. «В который раз из-за тебя нас вызывают? Хватит уже ходить по людям и просить деньги. Ты всех достал. Я просто пытаюсь найти финансирование на свой проект, Перси», — заныл мужчина, которого назвали Нилом. «Да кто в своем уме станет жертвовать монеты на такое? Магические камни в северных землях? Да ты сдурел совсем? Там на каждого крестьянина приходится по два головореза. Но там большие залежи, огромные. Я знаю. У меня есть старая карта разведок. Можно заработать горы золота. Горы. Дошел бы ты со своим чутьем», — рявкнул стражник, доставая плеть. «Одни проблемы от тебя в городе. Тебя уже десятки раз предупреждали, но раз ты не понял, то пришло время для порки. А после сунем тебя в тюрьму, посидишь годик в сыром подземелье». Перси и его подчиненные стали окружать бедолагу, собираясь его знатно поколотить. «Оставьте его», — сухо проговорил Тайхард, вставая между Нилом и стражей. «А, вы еще кто такие?» — насупился Перси, будто только что увидел стоящего на улице воина и его маленькую спутницу. «Мимо проходили. Так и топайте себе дальше, не мешайте делать работу». Но Тайхард не сдвинулся с места, лишь выпустил ауру, давая понять, что связываться с ним не стоит. «Ты что это, пытаешься угрожать страже?» — изумился Перси. «Ребята, этого тоже забираем. Арестуйте его». Тайхард тяжело вздохнул и достал свой меч. Он не хотел ввязываться в неприятности сейчас, но слова Нила его заинтересовали, а потому стоило рискнуть и вступиться за неуклюжего мужчину. Главное, не доводить до кровопролития, или сделать так, чтобы от стражников не осталось даже пепла. «Нет тел, нет дел». Вид огромного меча заставил Перси и его людей занервничать. Они не привыкли к неподчинению. Обычно в столице каждый человек следовал приказам стражи беспрекословно, потому что они – закон. «Ты это чего удумал?» — немного замешкавшись, проговорил Перси. «А по мне не видно, совсем больной на голову, да тебя же повесит на площади за такое. Лучше просто уйди, а мы сделаем вид, что ничего не было. Меня это не устраивает. Этот валяющийся на дороге человек мне нужен». «Нил-то, да зачем он тебе сдался? Это же пьянчуга, давно спустивший все свои деньги. Он теперь бродит по городу, доставая хозяев таверны купцов. Все кричит о скрытом на севере кладе. У нас с ним давние дела», — соврал Тайхард, но сделал это крайне убедительно. «Так вы знакомы?» «Вроде того. Он мне должен. И если вы отдадите его мне, то я сделаю так, что Нил вас больше не побеспокоит». «А, так вот что», — понимающе закивал глава отряда стражи. «Ты просто хочешь выбить из него долг. Знаешь, тогда мы не против. Забирай этого пьяницу. Но если он еще раз появится в городе, то мы его бросим в темницу. Идемте, парни». Стражники вложили оружие в ножны и пошли вниз по улице, будто ничего и не случилось. Возможно, им было попросту лень ввязываться в потасовку и потом писать многочисленные объяснительные. К тому же в бою и умереть можно, а стража давно забыла, что такое настоящее сражение. Впрочем, Тайхарта это устраивало, но нужно было отойти дальше в кварталы, ведь происшествие начало привлекать внимание зевак на площади. И если стража вдруг решит вернуться с подкреплением, то одними словами уже не обойтись. «Вставай», — приказал Тайхард, хватая нового знакомого за плечо и поднимая его с земли. «Господин, не надо. Топай давай вон в ту подворотню. Там нас никто не услышит». Нил не ответил, но его глаза округлились от страха. Он не стал перечить, покорно плетясь в темноту между домами. Путники добрались до укромного места и остановились возле плохо покрашенной стены какой-то лачуги. В этих местах, далеких от оживленных улиц, дома были менее красивыми, чем в центре. А еще здесь пахло тленом и помоями. «Господин, простите», — стенал Нил, постоянно оглядываясь. «Я не помню, сколько задолжал вам, но у меня нет сейчас денег. Подождите немного». «Ты даже не помнишь, у кого брал в долг?» — удивился Тайхард. «Нет у меня к тебе претензий, и денег я тебе не одалживал». «Разве? Но вы же сказали, это чтобы стража от тебя отстала, только и всего. И хватит трястись, я не собираюсь тебя бить. По крайней мере, пока что. Тогда зачем? Быстро спросил Нил, сглотнув и вжав голову в плечи. Зачем вы меня сюда привели, господин? Неужели хотите прикончить без свидетелей? За мою голову назначили награду? Тайхард тяжело вздохнул, он начинал сердиться. Я же сказал, что не причиню тебе вреда. Сквозь зубы проговорил он. «Мне интересна информация про магические камни на северных землях острова. Если хотите убить, то не на глазах же у малышки, отпустите, прошу». Нил, казалось, помешался на мысли о смерти. Это окончательно вывело Тайхарта из себя. Он одной рукой поднял Нила над землей, а второй отвесил ему сильнейшую пощечину. «Хватит говорить о смерти, господин, не уби». В подворотне послышался второй щелчок сильнейшей затрещины. Кажется, это подействовало. Нил наконец перестал ныть и посмотрел на спасителей более осмысленно. «Вы и правда хотите поговорить о магических камнях?» – спросил он несмело, будто все еще не веря услышанному. «Да, говори». Тайхард опустил бедолагу на землю. «Меня называют старателем Нилом. Раньше я работал в шахтах, прокладывал туннели, рисовал карты, находил залежи магических камней. В этом мне помогали книги моего покойного учителя. Дальше. На страницах книг есть упоминание о больших месторождениях магических камней на северной части острова. Если их найти, то можно озолотиться. Шахты вокруг Чернобога добывают много ценной руды, но ее количество не сравнится с тем, что скрыто под землей на севере. Если у тебя есть такие ценные и надежные сведения, то чего сам не рискнешь отправиться в нужное место. Мне нужны деньги, чтобы заплатить торговцам-перевозчикам. Да и на северной части острова зверствуют бандиты. Нужно немало монет, чтобы откупиться от них. К тому же говорят, что во главе у разбойников сейчас трехметровый черный палач, он одной рукой давит людей, словно перезрелые помидоры. Никто не соглашается идти со мной в экспедицию, а одному шахту не вырыть. А Сами тихонько захихикала. «Повелитель», прыснула она. «Слухи о вас с каждым разом все фантастичнее. Недавно говорили, что вы горы равняете взглядом, а теперь уже людей руками давите и ростом в 3 метра. Ой!» Асыми прижала ладошки к губам, она сказала лишнее, но поздно осознала это. Нил внимательнее осмотрел Тайхарта, а потом резко подался назад, упершись в стену дома. «Не может быть! Вы и есть тот самый черный палач!» — ужаснулся старатель. Тайхард посмотрел на него так, как волк смотрит на добычу, а после медленно проговорил. «Да, я Тайхард, владыка северных бандитов, черный палач. Но если ты расскажешь об этом кому-то еще, то от тебя не останется даже следа на стене. От меня тебе нигде не скрыться. Я понятно объясняю, или нужно повторить? Го, господин, я буду нем как рыба, не сомневаюсь. Видишь ли, я планирую построить государство, которая не будет уступать в богатстве королевству Алого Камня. Но для этого мне нужны деньги, много денег. Так вот почему вы спасли меня от стражи», — догадался Нил. «Вы хотите открыть шахты на своей земле. Именно так. Это выгодное предприятие, раз королевство так процветает. Почему бы не перенять его опыт? Ведь у меня есть власть над северными землями, а у тебя есть карта и нужные навыки. Ты ведь не соврал про книги своего мастера?» «Нет, господин», — быстро выпалил Нил. «Я не лгу, магическая руда есть на севере. Она просто ждет, пока ее найдут. Неужели вы и правда поможете мне с этим делом? Нужны будут люди, инструменты и немного времени. Если все пойдет хорошо, то первую партию можно будет добыть уже через месяц». Старатель Нил так разгорячился, что напрочь забыл о своем страхе. Было видно, что он действительно загорелся идеей построить шахты в новом регионе. Это бы решило его извечные проблемы с долгами и нищетой. «Хорошо, я поверю тебе», — довольно кивнул Тайхард. «Тогда вернемся на постоялый двор и хорошенько все обсудим. А арена пусть немного подождет, она никуда не денется». Глава 15. Столп испытаний. В ранее просторной комнате стало многолюдно. Тайхард и его ученица стояли у окна, старатель Нил топтался возле порога, а бывшая рабыня Лили взирала на всех чуть удивленно из угла, держа в руках серую от пыли тряпку, которой она только что протирала мебель. «Господин Нил», — удивилась Лили, увидев наполовину лысого мужчину. «О, так вы с ним знакомы?» — спросил Тайхард. «Он несколько раз приходил в поместье Констье и просил денег, но у семьи не было средств даже на собственное содержание. И его выгоняли?» «Да». Девушка немного смущенно опустила взгляд, будто устыдившись сказанного. Однако старатель не обратил на это внимания. Он был просто рад увидеть знакомое лицо в этом месте. «Лили, милая», — быстро проговорил Нил, — «а что ты здесь делаешь? Ты разве не служишь дому того опального дворянина?» «Больше нет, меня выкупил этот господин». Лили указала рукой на Тайхарта, но не сообщила имени. Она помнила о просьбе сохранить его личность в тайне. «А, так вот в чем дело», — проговорил Нил и широко улыбнулся. Присутствие знакомого человека чуть притупило его вновь проявившуюся трусость. Тем временем Тайхард закончил писать что-то на листке бумаги, положил его в конверт и запечатал магией. «Итак, приступим», — проговорил он, подняв взгляд на присутствующих. «Лично у меня дел в столице еще много, но Лили и Нил могут отправиться в северные земли уже сейчас. Там их радушно встретит, когда увидит это письмо». Тайхард передал конверт Лили и продолжил. «Как только окажетесь в лагере, который построен внутри пещеры, сразу же передайте сообщение Лаппи». «Но господин», — недоумевал старатель Нил, — «мы отправимся в земли бандитов одни, туда не попасть по суше. Я слышал, что мост дьявольского перешейка рухнул. Все намного проще, ведь у нас есть это». Тайхард подошел к рюкзаку, стоящему у стены, и достал странное устройство, похожие на часы. «Этот артефакт перенесет вас сразу в лагерь. Когда появитесь в круге, то не делайте лишних движений, а просто сразу крикните мое имя. Это сведет к минимуму возможность того, что вас примут за шпионов или врагов». Последнее уточнение было лишним. Лили и Нил занервничали сильнее. «Господин, может, лучше путешествовать обычным методом?» — с надеждой спросил Нил, косясь на часы. «Нет, так будет быстрее», — отрезал Тайхард. «В письме четкие указания, тебе помогут с людьми и кое-каким оборудованием. Сможешь сразу приступить к поиску магической руды». «А я?» — тихонько спросила Лили. «А ты поступишь в распоряжение Лаппи, она руководит всеми делами клана и нового государства в целом. Не переживай, она хоть и бывшая разбойница, но вполне дружелюбна. Вы с ней поладите». Возле окна зашевелилась Асыми. Она подошла к учителю и призывно подергала его за штанину. «Повелитель, скажите про дядю Лича», — попросила она, беспокоясь за свою подругу. «Да, точно. Среди моих подчиненных есть особо талантливый некромант, который умеет стирать рабские печати. Наведайся к нему и попроси снять клеймо. Только не пугайся, Лич выглядит немного странно». «Странно, увидишь сама. А теперь встаньте с Нилом рядом и возьмите артефакт портала». Лили и старатель сильно прижались друг к другу, словно их посылали на смерть, а не в новый дом. Это было понятно, неизвестность пугала, а разговоры о бандитах, некромантах и плакальщицах лишь усиливали тревогу. Артефакт переноса тихонько задребезжал, а после путешественники просто испарились, оставив на полу выжженное пятно. «С ними все будет в порядке?» — озабоченно спросила Асыми. «Да, устройство не подведет, иначе Лаппи не использовала бы его сама. Будь уверена, твоя подруга уже в лагере». Тайхард посмотрел на прожженный пол, а после закрыл пятно валяющимся в углу одноцветным ковром. «С этим вопрос решили», — протянул он. «Теперь можно наведаться на арену, а после заглянуть в библиотеку. Времени должно хватить». Вблизи здание арены казалось еще более впечатляющим. Своим размером оно могло соперничать с королевским дворцом, построенным на вершине Черной горы. Даже с расстояния ощущалось, что стены монументального строения были напитаны защитной магией, сдерживающей внутри заклинания сражающихся. Возле ворот Тайхарта остановил стражник. «Цель визита? Хочу записаться на турнир». «Ясно, самое время. Отбор завершится через несколько часов, а уже завтра пройдут первые бои. А эта девочка с вами? Моя ученица и оруженосец», — пояснил Тайхард, положив руку на плечо гордой Асыми. «Понимаю, можете пройти». Стражник отступил в сторону. Ворота отворились, пропуская путников внутрь. Прямо у входа располагались несколько стоек, за которыми скучали красивые девушки. Именно они принимали заявки и объясняли участникам все тонкости проводимого турнира. Дальше за стойками виднелись коридоры, упирающиеся в лестницы, которые шли на разные этажи арены. С их помощью можно было попасть как на места для зрителей, так и в комнаты для отдыха и подготовки участников. «Добрый день, меня зовут Элис», — заговорила ближайшая девушка, которая была рада разбавить работой ужасающую скуку. «Доброго, я хочу записаться на соревнование». «Конечно», — проговорила девушка и мило улыбнулась. Она оглядела могучего воина с ног до головы и почему-то покраснела. Казалось, что Тайхард ей понравился. Это было совсем неудивительно. Он частенько производил на молодых особ сильное впечатление. «Так что мне нужно сделать? Заполните эти поля», — проворковала Элис, попутно поправив локон своих светлых волос. Тайхард посмотрел на бумагу и слегка задумался. Вписывать свое настоящее имя было нельзя, а потому стоило придумать псевдоним. Это оказалось не такой простой задачей. Закончив вписывать слова, Тайхард вернул листок девушке. «Огненный лис», — удивилась Элис. Тайхард кивнул и украдкой посмотрел на Асами. Малышка широко улыбалась, но молчала. Она была искренне довольна тем, что своим псевдонимом учитель выбрал ее саму. «Прозвища не запрещены», — добродушно ответила Элис, хоть она и была разочарована тем, что не удалось узнать настоящее имя высокого красавца. «Смущает что-то еще?» — спросил Тайхард, ощущая заминку. «В графе приоритетного соперника вы указали господина Косара из семьи Констие. Это не ошибка. В таком случае вы сойдетесь с ним в первом же туре, если пройдете отсев». «Все верно, у нас с ним небольшие счеты». Тайхард замолчал и посмотрел вглубь коридоров, словно желая узреть там ответы на свои вопросы. Перед началом состязания следовало хорошенько узнать все условия и подводные камни. А как вообще проходит отбор? Мне нужно будет сражаться с людьми за право пройти в основной состав участников? Нет, что вы, покачала головой Элис, иначе это отняло бы слишком много времени. Претендентов собирается несколько сотен за весь сезон, городской турнирный дом был бы занят на долгие месяцы. Тогда как? Сейчас на арене установлено специальное магическое устройство. Оно измеряет силу испытуемых. 8 человек, которые получат максимум баллов, становятся участниками турнира. А дальше будет произведено 3 боя. После первого тура останется 4 претендента, после второго – 2. А в самом конце полуфиналисты сойдутся в сражении за чемпионский титул. Тайхард слушал Элис и понимающе кивал. «Вполне умно придумано», – оценил он. «Чернобог проводит состязание уже много лет, механизм отработан. Я слышал, что наградой за первое место будет золото». «Все верно, 1000 имперских золотых монет ждет своего героя. Но добыть приз будет непросто. Последние несколько лет титул чемпиона получает Мара из семьи Илентиль. Сильный воин, лучший на острове», – мечтательно воскликнула Элис, отчего покраснела еще больше. Похоже, что девушку привлекали все сильные мужчины. Ее трудно было за это винить. К тому же скучная работа накладывала свой отпечаток. Принимать и оформлять заявки было утомительно. Оставалось лишь восторгаться могучими воинами, проходящими через твой пост каждый день. «Хаем», — задумчиво протянул Тайхард. «А сколько баллов набирают участники, чтобы пройти в восьмерку лучших? Каждый год по-разному. Сейчас 8-е место занимает воин с Храмового острова. Он набрал 800 очков. А сколько показал чемпион Мары? 7800. Ясно, закивал Тайхард. Спасибо за сведения. Когда я смогу испробовать собственные силы на устройстве измерения? Прямо сейчас. Элис откинула дверку своей стойки и вышла в коридор. Девушка носила короткое платье, совершенно не скрывающее ее красивые ножки, на которые были натянуты полупрозрачные чулки. «Идите за мной», попросила она. Бредя по коридорам, Тайхард задумался. Имя семьи Илентиль было ему знакомо. Темная эльфийка Лаппи говорила, что хочет поквитаться с ними. Победа над Мареем могла стать отличным дополнением к поездке в столицу. Плакальщица будет в восторге. Тайхард не сомневался в собственных силах и был уверен, что легко получит титул чемпиона и обещанное золото. Даже если Марей окажется сильнее, то все равно падет, а заодно станет пищей для пожирателя. «Давненько я не поглощал чужие силы», пространно заметил Тайхард. «Что вы сказали, господин?» — спросила Элис. Мысли вслух, девушка провела испытуемого на арену. За могучими стенами раскинулась огромная круглая площадка, сплошь покрытая песком. Поле для сражения окружали многоуровневые трибуны для простых зрителей и ряды балконов лож для богачей. Сейчас все места пустовали. В центре площадки покоился столб испытаний. Он походил на каменную статую, по бокам от которой светились магические полоски, показывающие силу претендентов. «Господин Огненный Лис, у вас будет 3 попытки», — пояснила Элис. «В зачет пойдет самое удачное. Можете приступать». Тайхард не сразу понял, что это обратились к нему. Новое временное прозвище, которое он придумал, глядя на Асами, сейчас казалось смешным и нелепым, но менять что-то было поздно. На 8-м месте находился воин с Храмового острова, Он набрал 800 баллов. Значит, Тайхарту нужно было выбить не менее 1000. Но и показывать полную силу не стоило, чтобы не распугать соперников раньше времени. Тайхарт не стал доставать меч или использовать магию, а просто сжал руку в кулак и ударил им по измерителю. 200 очков, сообщила Элис. Всего. Не удержался от удивления Тайхарт. Наш турнир славится сильными воинами. Попробуйте использовать оружие, это дозволяется. У вас еще осталось 2 попытки. Тайхарт не желал опозориться второй раз, а потому достал меч и даже влил в него небольшую часть магии. Короткий замах, удар. Полоски измерителя побежали вверх, застыв на одной из отметок. 703 очка, проговорила Элис, записав что-то на листке желтой бумаги. Тайхарт впервые за долгие годы покраснел. Его потуги выглядели жалко, он осознавал это. Самолюбие оказалось уязвлено, но оставалась последняя попытка. Нужно было вложить в удар всю возможную мощь. «Ну ладно», – пробормотал тысячелетний воин и нахмурился. «Не стану сдерживаться». Тайхарт дал волю своей магии и высвободил темную ауру. Земля задрожала, по трибунам пошло легкое сияние, говорящие о работе сдерживающего поля. Воздух наполнился черными миазмами, которые давили на разум и заставляли слабых людей бежать в панике. Элис прижала к груди листок бумаги и отступила на несколько шагов назад. Ее напугала не столько магическая мощь, сколько ее принадлежность к тьме. В нижних мирах такая стихия была редкостью, а ее обладателей причисляли к служителям демонов. Тайхард зло улыбнулся, окутала сами Элис защитным барьером, а после выкрикнул заклинание. «Великий клинок повелителя бездны». Словно отзываясь на эти слова, все вокруг на мгновение застыло. Было видно, как от меча исходят черные волны, колыхающие само пространство. Широкий клинок обратился в темное пламя, а после обрушился на столб испытаний. По округе разметало песок, эхо десятки раз отразилось от стены и вернулось к исходной точке, почти оглушив всех присутствующих. Воздух вокруг магической статуи вспыхнул и тут же погас, высвобожденную ману поглотил защитный механизм. «Пожалуйста, снимите с меня пелену», — попросила Элис, с опаской посмотрев на испытуемого. «Устройство поглощает любое количество магии, а потому я не боялась стоять рядом». Тайхарт развеял заклинание, почувствовав себя глупо. Это произошло уже 3-й раз за последний час, что сильно раздражало. Элис подошла к измеряющей статуе и записала показания. 6200, проговорила она, это достойный результат. Вы сейчас на 2-м месте в рейтинге и уступаете только Мараю из семьи Илентиль. Тайхарт хоть и изобразил на своем лице удовлетворение, однако внутри он злился, ведь применил один из сильнейших своих приемов, но в итоге не переплюнул даже какого-то аристократа с забытого всеми острова в Нижнем мире. Видимо, слава могучего воина, заставлявшего склонять головы даже высших драконов, осталось в прошлом. Это только пока что, сам себе напомнил Тайхарт. Идемте обратно, пригласила Элис. Заполним последние бумаги. Само соревнование начнется завтра вечером, постарайтесь не опоздать. А лучше придите пораньше, чтобы не увязнуть в толпе. Зрителей соберется несколько сотен. Убедившись, что попадает в список участников, Тайхарт покинул арену и направился к зданию библиотеки. За всеми хлопотами не стоило забывать о поиске информации. Нужно было узнать о проклятии Асами хоть что-то, да и Белый Орден сам не раскроет свои тайны. От арены библиотеку отделало всего несколько кварталов, которые Тайхарт и его спутница преодолели всего за несколько минут. Храм знаний напоминал собой настоящую церковь. Это было высокое строение, оканчивающееся шпилем. Окна сверкали разноцветной мозаикой, на воротах висели таблички с какими-то письменами. «Что там написано, повелитель?» — с любопытством спросил Асами. «Вы ведь знаете все языки. Ничего стоящего, просто напоминание о том, что знание превыше всего. Хотя одна из надписей весьма интересна, она гласит: «Власти города и все короли – дураки, но они не уберут эти слова, потому что не умеют читать на древнем языке». Асами весело хохотнула, Тайхарт тоже позволил себе улыбнуться, после чего прошел внутрь библиотеки. Если на главной площади почти всегда было людно и шумно, то в храме знаний царила абсолютная тишина. Каждый шаг отдавался этом. Возле стен стояли высоченные шкафы с книгами, добраться до верхних полок которых позволяли лишь лестницы. Возле дальней колонны был поставлен небольшой столик, за которым сидела смотрительница библиотеки. Услышав шаги, она удивленно оторвалась от книги и посмотрела на гостей. Тайхард сделал несколько шагов, а затем резко остановился, взглянув на лицо девушки. «Ты», — удивился он сверх меры, — «что ты тут делаешь?» За столом с книгами сидела Лаппи. Темная эльфийка смотрела ошарашенно и столикой недоверия. Ее длинные светлые волосы локонами опускались на плечи, зеленые глаза лучились энергией, кожа отливала серебром в лучах предзакатного солнца, а длинные уши так привычно подергивались. Такой поворот событий настораживал. Плакальщица Лаппи наведалась в столицу без всякого спроса, а ведь она являлась правой рукой Тайхарта и должна была следить за развитием клана Черного Палача. «Лаппи, что ты здесь забыла? Мне казалось, у тебя есть дела и дома, а?» – изумилась темная эльфийка, а потом ее зеленые глаза широко распахнулись, и она вскочила со скамьи. «Лаппи, вы знаете мою сестру? Где она? С ней все в порядке? Прошу же, не молчите!» Эльфийка подбежала к Тайхарту вплотную и вцепилась своими пальцами в его рукав. «Это не тетя Лаппи», — догадалась Асыми, хоть была ошарашена не меньше учителя. «Тетя? Нет, простите, меня зовут Агнес, но вы ведь узнали во мне кого-то другого, правда, девушку, как две капли воды похожую на меня?» «Да», — ответил Тайхарт, отодвигая от себя эльфийку. «Я знаком с Лаппи, она твоя точная копия. Так вы сестры-близнецы?» Агнес сложила руки на груди, ее плечи задрожали. На лице девушки отразилось сразу несколько эмоций. Надежда, радость, нетерпение. Она искренне желала услышать от гостей новости про свою сестру. «Да, да», — выпалила она, пересилив сдавливающее горло чувства. «Ох, боги, с ней все в порядке. Я не видела сестру с тех самых пор, как она сбежала из рабства. Это было несколько лет назад. С Лаппи все хорошо, будь спокойна. Она здорова и весела, занимает важный пост. Как же здорово! А где она сейчас находится?» «Не могу сказать», — уклонился от ответа Тайхарт. «Если она не посылала письма собственной сестре, то явно не хочет раскрывать свое местоположение. И я не вправе делать это за нее». «Вот как?» Агнес немного поникла, но затем понимающе кивнула. «Главное, что она жива и здорова». Тайхарт внимательнее оглядел девушку. Теперь он замечал небольшие отличия. Агнес даже пахла иначе. Не совпадали и ее манеры, стиль разговора, жестикуляция. Пожалуй, двух сестер можно было спутать только в первый миг. «Я так понял, в Чернобоге Лаппи была рабыней, но сбежала, так почему ты не последовала за ней? Это долгая история. Хотя кого я обманываю, я просто испугалась и осталась, вот и все. Так ты тоже рабыня? Но почему работаешь в библиотеке? У семьи Илентиль меня выкупила церковь, а точнее, меня ей подарили. С тех самых пор я слежу за этим храмом знаний и помогаю тем, кто приходит сюда за советом. Так церковь владеет этим местом, как странно. Господин, а вы пришли сюда за знаниями? Я буду рада помочь друзьям своей сестры. Хоть так я извинюсь перед ней за свою нерешительность». Тайхарт тихонько усмехнулся. Другом Лаппи он стал не так давно, а до этого они слыли врагами. Темная эльфийка даже украла Асыми и пыталась шантажировать этим черного палача. «Нам с моей ученицей действительно нужны сведения, и если ты поможешь, то я с удовольствием передам Лаппи от тебя письмо. В скором времени я намереваюсь с ней встретиться. Это будет просто чудесно. Спрашивайте все, что захотите». Агнес посмотрела на гостя полным внимания взглядом, в нем сквозила чистота и непорочность. Теперь-то спутать ее с Лаппи было уже невозможно. Плакальщица славилась куда большей хитростью, а в испорченности она могла посоревноваться с лучшими блудницами всех миров. «Ты нашай, есть ли упоминание об этом слове в книгах?» Тайхарт упомянул это в надежде решить все быстро. «Ты нашай был ключом к проклятию Асыми. О нем упоминала демоница Ями и странный боец из Белого Ордена. Это не могло быть совпадением. Хаем, дайте подумать», — проговорила Агнес, приложив ручку к подбородку. «У меня хорошая память, и я прочитала почти все местные книги, но на ум ничего не приходит. Жаль, а что можешь сказать про Белый Орден?» Эти слова заставили Агнес дернуться. Она сначала подалась назад, а потом невольно прижала руки к груди. «Откуда вы о нем знаете? Так тебе известно про этот орден? Только не стоит мне врать, твоя реакция уже говорит о многом». Тайхарт состроил хмурое выражение на лице, что придало большего веса его словам. «Рыбка не должна была сорваться с крючка. Я давно ищу людей из Белого Ордена», — перешла на шепот Агнес и огляделась, будто боясь, что их подслушивают. «Зачем это? Они опасны, появляются из ниоткуда и так же быстро исчезают. Творят все, что считают нужным, попирают законы и мораль, убивают невиновных, охотятся за проклятыми и выискивают ведьм». Говоря это, Агнес все сильнее бледнела, а после тихонько спросила с надеждой в голосе: «Вы ведь не из Ордена? «Пожалуйста, не нужно меня убивать. Успокойся, мы не из их числа. Скорее наоборот, они охотятся за нами. А почему Белый Орден интересуется тобой? Они не любят всех темных эльфов, да и другие расы. Считают, что лишь человек вмещает в себя частичку первой и достоин жизни. К тому же на мне лежит слабое проклятие, еще и поэтому меня отдали церкви». Тайхард задумался. По всему выходило, что Белый Орден был своеобразной сектой, в которой людям выделялось особое место, а все остальные считались вторым сортом, особенно пораженные порчей. Об этом говорила их тяга к убийствам проклятых. Они считали, что так очищают этот мир от скверны. И в целом, это и правда работает, вторил своим мыслям Тайхард. «Но я до жути не люблю фанатиков». «А?» – переспросил Агнес. «Мысли вслух. Можешь рассказать еще что-то? Где находится их основной лагерь? Есть ли в городе их адепты? Как часто они появляются в столице? Этого я не знаю. Все сведения обрывочны, в книгах нет упоминания о Белом Ордене, приходится собирать слухи. Говорят, что они обитают не в этом мире, а приходят к нам лишь за новой жертвой. Но последний месяц убийства вдруг прекратились, потому что они сосредоточились на поиске кого-то одного». Тайхард посмотрел на Асами, та опустила взгляд, будто была в чем-то виновата. Ее лисьи ушки поникли, а плечи опустились. «Так вы тоже встречались с Белым Орденом?» – с надеждой спросила Агнес. «Да, они пытались убить мою ученицу, потому что она зверолюд, в том числе. Есть еще что-то?» – Агнес помотала головой. Она выглядела одновременно испуганной и воодушевленной. Ей до жути хотелось пообщаться с теми, кто был знаком с Орденом, но при этом она боялась стать новой целью для фанатиков. «Тогда у меня будет к тебе просьба», – сообщил Тайхард. «Поищи в книгах упоминания про Тынашай, и еще кое-что». Тайхард подозвал Ласами, достал ее амулет и спросил, «Знакомы ли тебе эти письмена?» Темная эльфийка внимательно посмотрела на символы и утверждающе закивала. «Я не могу их прочесть», — быстро ответила она. «Но я знаю, где есть похожие письмена. На храмовом острове находится несколько старых руин, на оставшихся целыми колоннах нанесены похожие буквы. Еще там неподалеку обитает жрица, что приютила у себя множество беглых рабов. Ее зовут Матушка Эни, она невероятно умна и разбирается в древних языках. Это уже интереснее. Благодарю. Если мы будем в тех краях, то обязательно заглянем на развалины. А теперь напиши письмо для своей сестры. Как и обещал, по возвращении домой я передам его Лаппе». Глава 16. Крики во мраке. Следующее утро началось с завтрака. Это уже стало традицией, чему Асами была невероятно рада. Во время поглощения пищи Тайхард находился в постоянной задумчивости. Он вспоминал слова библиотекарши Агнес и накладывал их на собственные мысли. В мирах короны существует множество разных организаций – религиозных, воинствующих, исследовательских. Но Белый Орден среди них кажется самым таинственным. Адепты Ордена охотятся на проклятых и чтят людей выше всех остальных. Они без зазрения совести убивают всех неугодных, не обращая внимания на законы. Они появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Их бойцы используют магию стихии света, а их оружие развеивает любые чары. «Чертовщина какая-то», — буркнул Тайхард. «А?» — встрепенулась Асами. Ее ушки встали торчком. «Что случилось, повелитель?» «Думаю о Белом Ордене. По всему выходит, что они обитают в другом мире. Возможно, даже в отдельном измерении, специально созданном для них. Тогда становится понятно, почему никто не находит их следов. Эти фанатики просто приходят к нам извне». Тайхард покачал головой и продолжил. «Сдается мне, что их время в нашем мире ограничено. Они не могут оставаться здесь долго. Их магия света не природный дар, они ее заимствуют у кого-то. А когда мана иссякает, то их вышвыривает обратно в свое измерение». Асами хмурила бровки, пытаясь понять слова учителя. Она знала лишь то, что Белый Орден пытается убить ее и всех пораженных порчей. Но этого было достаточно, чтобы начать их ненавидеть. «Повелитель, а почему их магия не настоящая?» «Потому что светом владеют лишь высшие духи, архонты и сама первая. Это необычная стихия, вроде огня, воды или молний. Даже тьма может быть дарована смертным существам, но не свет. А значит, Белый Орден лишь заимствует частичку чужой силы, творя с ее помощью свои грязные дела». Тайхард снова закивал своим мыслям, а после встал с кровати и начал собираться. «Но хватит об этом», — решил он, отгоняя раздумья. «Вечером пройдут бои на арене. Стоит хорошенько к ним подготовиться. Прикупить получше броню, зачаровать меч, наведаться в лавку алхимика. После столба испытаний Тайхард понял, что не стоит полагаться на одну лишь силу. Саде оказался прав, когда говорил, что в столице есть могучие воины. Это одновременно радовало и тревожило. Награда в 1000 золотых монет была уже рядом, не стоило упускать ее из-за глупости или гордыни. Первым в списке значился кузнец. Его лавка находилась недалеко от порта. Еще издали можно было заметить две огромные трубы, над которыми поднимался черный дым, разбавленный множеством ярких искр. «О, новые гости!» — приветствовал кузнец. Он был уже стар, но еще крепок. Свой огромный молот он держал всего одной рукой, хотя подмастерья не справлялись и двумя. «Пришли за оружием или броней, и то и другое», — ответил Тайхард, кивнув. «Я планирую сражение на арене, мне нужен хороший доспех, а меч есть свой, но хочу нанести на него особые руны. Возьмешься за дело?» «Конечно, господин, это моя работа». Кузнец с нескрываемым презрением осмотрел старую броню Тайхарта и покачал головой. К слову сказать, доспех и правда был не лучшего качества, но другого в северных землях было не найти. А вот столица, другое дело. На подбор и подгонку ушло больше часа, зато теперь на Тайхарте сияла новая броня, усиленная магическими камнями. Она давала защиту не только от физического урона, но и от заклинаний. От могучих атак доспех не защитит полностью, но позволит выдержать несколько дополнительных ударов. После брони пришло время меча. Кузнец долго разглядывал руны, нарисованные Тайхартом. Мастер молота и наковальни не понимал, как они могли усилить оружие, но все же выполнил требования заказчика. Тайхард довольно осмотрел обновленный клинок и влил в него ману. Руны загорелись по очереди, как и было задумано. «А теперь в лавку алхимика». «Ага», — радостно ответила Асыми, скучавшая весь последний час. «А заодно посетим того паренька с печью на колесах. Он наверняка приготовил пирожки с рыбой». «Ага, ага». В этот раз Асыми ответила еще быстрее и с большим энтузиазмом. Разговоры о еде заставили ее хвост распушиться и усиленно вилять. После небольшого перекуса Тайхард и его верная спутница добрались до магазинчика алхимика и вошли внутрь. В просторной комнате пахло всевозможными травами и цветами. Повсюду были натянуты прочные нити, на которых сушились коренья. Возле окон располагались полки, на которых стояли банки с лягушками, жуками и бабочками. Продавец стоял возле большого террариума и кормил змей. На посетителей он не обратил внимания. «Кхе-кхе!» – кашлянул Тайхард. Алхимик медленно повернулся и поднял свои глаза. Казалось, будто он спит на ходу. «Чем я могу помочь?» – медленно проговорил он, растягивая каждое слово. «Нам нужно купить лечебные зелья и кое-какие мази». Продавец магазинчика ужасающе нерасторопно кивнул, а после указал рукой на свои запасы, призывая выбирать все, что будет нужно. Тайхарта такой подход удивил, но он воспользовался предложением, набрав в свои карманы необходимые ингредиенты. Особый интерес у него вызвала яркая лягушка, копошащаяся в банке. Земноводное было помещено в защитное поле из магии и спрятано в отдельную поясную сумку. Честно расплатившись с сонным алхимиком, Тайхард и Асыми покинули лавку. Время уже шло к закату. На решение бытовых вопросов ушел почти целый день. Покупки, еда и прочие расходы полностью истощили запас монет. Однако Тайхард не печалился этому. После победы на арене он планировал покинуть столицу и вернуться в свои северные владения. «У, а этот с яблоками!» – удивилась Асыми, надкусывая пирожок. «А другой с вареньем. Не играйся с едой. Я их оба съем. Честно-честно, в этом я и не сомневался». Тайхард покачал головой и потрепал Асыми по ее лисьим ушкам. Сейчас учитель и его ученица двигались в сторону турнирного дома, чтобы пройти внутрь до того, как возле ворот соберется огромная толпа. Что-то заставило Тайхарда остановиться и придержать Асыми. На стене ближайшего дома вспыхнул странный символ, от него веяло неприятной аурой. Вслед за первой руной зажглась вторая, потом третья. Стены домов вокруг пестрили магическими письменами. Это становилось похоже на какую-то ловушку. Вот только сами символы не несли никакой опасности и не являлись атакующими или сдерживающими печатями. По улочке, ставшей вдруг безлюдной, пронесся порыв холодного ветра. Все вокруг начало леденеть и затягиваться туманом. Земля покрылась мелкими трещинами, сквозь которые проступила темная жижа. Асыми вздрогнула. Надкушенный пирожок выпал из ее руки. Но малышка не обратила на это внимания. Она словно превратилась в статую, вырезанную из белого мрамора. Ее кожа сначала побледнела, а после приобрела пепельно-серый оттенок. Огонек, «Ты в порядке?» – спросил Тайхард встревоженно. Он присел рядом с ученицей и повернул ее к себе. Огромные глаза Асами залила чернота, возле губ появилась темная паутинка, которая быстро расползалась по безжизненному лицу. Проклятие Тынашай вновь завладело Асами, с ее помощью проникая в Нижний мир. Это значило, что скоро появятся мерзкие изломанные твари. А ведь Тайхард надеялся, что такое не повторится, пока он рядом. Но почему сейчас? Тайхард осмотрел соседние дома, на которых горели странные символы. Ловушка была сделана именно для Асами. Руны взывали к ее проклятию и пробуждали спящие в глубоких недрах зло. Но зачем кому-то призывать Тынашай здесь, не понимал Тайхард. Услышав эти слова, Асами вдруг высвободилась из схватки учителя и побежала, быстро скрывшись в подворотне. На все оклики Тайхарда она не реагировала, словно утратив контроль над своим телом и разумом. Тайхард чертыхнулся и бросился за ней, но путь ему преградили два бойца, облаченные в светлые одежды. Их лица были сокрыты под рогатыми масками, а руки сжимали рапиры из белого металла. «Белый орден», — зло прошипел Тайхард, доставая свой двуручный меч. «Надо было догадаться, что за этим стоите вы. Не вмешивайся», — бесцветно произнес один из адептов. «Это дело тебя не касается. Стой на месте, если жизнь дорога. Некогда мне болтать». Тайхард ринулся к ближайшему противнику, собираясь пронзить его мечом, но тот неуловимо быстро уклонился, а после взмахнул своей белой рапирой, намереваясь провести ответный выпад. Тайхард блокировал удар, а после использовал поле тьмы. Однако, как и предполагалось, магия не подействовала на членов Белого Ордена. Они даже не попытались защититься, пропустив волну сквозь себя. Вот же неудобные черти. «Просто стой здесь», осталось недолго. Трещины в земле стали расширяться, черная жижа начала затапливать улицу. Дорога вдруг превратилась в болото, из которого показались изломанные руки монстров. Проклятие Асами уже проникло в этот мир. Тайхард с трудом высвободил ногу, но тут же угодил в новую лужу. Пальцы монстров обхватили сапог, затягивая жертву в пучину. Брысь! Тайхард напитал меч маны и резко опустил его на землю. Волна черной магии пронеслась по улице, заставив твари отступить. На проклятых монстров тьма все еще действовала отлично. Осталось лишь препятствие в виде двух адептов Белого Ордена. Они оказались на удивление миролюбивы. Их целью было задержать, а не убить. «Зачем вам, Асами?» — резко спросил Тайхард, пытаясь придумать годный план. Фанатики переглянулись, но промолчали. Они стояли на небольших участках земли, которых не коснулась скверна. Похоже, что-то защищало их от воздействия порчи, иначе твари уже разорвали бы адептов ордена на куски. Тайхард вгляделся внимательнее. На поясах своих противников он увидел маленькие мешочки, от которых шел легкий звон. Было похоже, что находящиеся внутри артефакты играли странную мелодию, заставляющую проклятых монстров держаться подальше. «Дошло бы это все, у меня нет времени». Тайхард развеял свою защиту тьмы. Земля вокруг вновь превратилась в топь. Из земли и стен домов полезли неестественно выгнутые руки и ноги, в трещины просунулись мерзкие головы. Воздух наполнился тошнотворным запахом и стонами сотен голосов. В этот же момент Тайхард мысленно прочитал заклинание. Округу заволокло черным дымом, в котором скрылось все сущее. К воплям и вою прибавилась абсолютная темнота. Адепты Белого Ордена заподозрили неладное и попытались применить развеивающую магию, но не успели. Тайхард лютым зверем набросился на них из черного тумана, нанеся всего один широкий удар своим двуручным мечом. Фанатики невольно отпрянули к стенам домов, уклоняясь от удара. В этот момент они освободили проход. Тайхард воспользовался этим и рванул в подворотню, где минутой назад скрылась Асами. «Удачи, Ваду!» Тайхард с дьявольской улыбкой посмотрел на свою руку, в ней были зажаты мешочки с артефактами, что отпугивали твари Тынашай. Последним ударом Тайхард не смог добраться до плоти врагов, но успел срезать защитные амулеты. Позади послышалось два человеческих крика. Похоже, адепты Белого Ордена только что стали жертвами проклятия, которое сами же и пробудили. Тайхард лишь надеялся, что твари не разорвут их слишком быстро. «Асами, держись, я уже рядом». Тайхард не знал нужного направления, но его вели вперед символы на стенах домов. Они светились все ярче, давая понять, что искомая цель уже рядом. Стоило свернуть за последние углы. Узкая улочка вдруг закончилась. Тайхард вылетел на центральную площадь города. Несмотря на ранний вечер, вокруг не было ни души. Город словно в один момент вымер, остались лишь пустые строения и расширяющиеся пятна скверны, в которых копошились ужасающие твари. Это другое измерение, догадался Тайхард. То же случилось и в прошлый раз, когда проклятие взяло над Асами верх. Не мир изменился вокруг, а малышка перенесла себя и учителя в особое пространство, которое отличалось от реальности лишь отсутствием жизни. Но сейчас Тайхарту было плевать на загадки и странности. Он жаждал найти и вернуть свой огонек, пока не стало слишком поздно. В центре площади колыхалось какое-то марево. Воздух переливался и искрил, поднимаясь к небу перегретыми потоками. Тайхард без страха прошел сквозь завесу, оказавшись в пузыре, защищенном от воздействия скверны Тынашай. Внутри пространства был нарисован огромный магический круг. Его кольца сияли и постоянно меняли положение. В центре грандиозной печати стояла Асами. Она безвольной куклой взирала в пустоту невидящими черными глазами. «Огонек», — шепнул Тайхард, сделав несколько шагов вперед. «Не стоит этого делать», — раздался рядом властный голос. На противоположной стороне защитного пузыря появилось пятеро людей. Все они были одеты в белые одежды и рогатые маски. Только центральный человек немного отличался от остальных. На его накидке пестрели алые рисунки, изображающие окровавленный меч. «Я Белус, магистр Белого Ордена», — вещал мужчина. «Верь мне, если ступишь внутрь печати, то умрешь». «Умру», — звучит как ложь, — насупился Тайхард. «Зачем тебе спасать меня от смерти? Просто хочешь задержать, чтобы провести какой-то ритуал. Твоя жизнь важна, ты еще сыграешь свою роль». «Ага, опять сказки». Тайхард сделал еще несколько шагов, намереваясь спасти Асами даже ценой собственной жизни. Он не мог просто стоять и смотреть на происходящее. Проклятие поглощало малышку и выжигало ее душу. «Стой, девочка умрет, но не сейчас», — проговорил Белус, подняв руку в просьбе не спешить. «Что ты имеешь в виду? Играешь роль доброго дядюшки? Ваши люди уже пытались прикончить Асами. Я должен поверить в чистоту помыслов Белого Ордена? Не смешите. Ты знаешь лишь часть правды. Мы не желаем смерти твоей юной спутницы. Ведь тогда ты Тынашай вновь уснет, чтобы стать сильнее и пробудиться через сотню лет. Это не должно произойти». Белус медленно закивал, словно подтверждая свои слова, а после продолжил. «Наш орден на протяжении многих веков охраняет миры от проклятия и скверны, среди которых ты Тынашай является главной угрозой. При полной силе он способен поглотить все сущее, а потому нельзя дать ему спать и дальше, иначе его мощь возрастет до небес». Услышав это, Тайхард вскинул брови, в его сознании сверкнула догадка, и он яростно выпалил. «Да вы просто больные на голову. Вы хотите выпустить Тынашай в мир сейчас, пока он слаб. Тогда у вас будет шанс его одолеть. Но я даже представить не могу, что будет после этого с Нижним миром». Магистр Белого Ордена снял свою маску и развеял маскирующую иллюзию. Под ней оказалось лицо старца, умудренного годами и опытом. Глаза смотрели жестко, на губах играла печальная улыбка. «Пусть лучше падет один мир сейчас, чем все потом», — проговорил он тоном проповедника. «А я ведь считал себя воплощением зла», — тяжело усмехнулся Тайхард. «Но мне сейчас плевать и на вас, и на миры. Я хочу спасти Асами любой ценой. Судя по печати, вы собираетесь полностью стереть грань между измерением обиталищем Тынашая и миром людей. Это не убьет твою Асами, ее тело останется жить. И я должен верить, ваши люди уже нападали на нее. Внутри ордена были ренегаты, которые не придерживались решений совета. Они хотели убить носителя Тынашай, чтобы отсрочить гибель миров. Поэтому на вас напали». Белус кивнул своим людям. Вспыхнул яркий огонь, в защищенном пузыре появился шестой адепт Белого Ордена. Его руки и ноги были связаны, одежда испачкана кровью, а лицо не скрывала маска. «Узнаешь?» – спросил магистр. «Это он напал на вас несколько дней назад. По нашим законам он является предателем». Белус снова кивнул. Один из его подручных обнажил рапиру и резко взмахнул ей. Обезглавленный предатель повалился на землю. «Видишь?» – снова спросил магистр ордена. «Мы покарали того, кто решил напасть на вас. Просто поверь моим словам и не вмешивайся в ритуал. Вскоре все завершится. Тынашай пробудится и вторгнется в Нижний мир, а после сможешь забрать свою Асами и переместиться в любое другое место короны. С этим мы поможем». Тайхарта не покидало ощущение, что его дурит. Хотя в словах Белуса могла быть правда, разбавляющая остальную ложь. Магистр почему-то хотел, чтобы ему поверили. Он даже пожертвовал одним из своих людей, чтобы завоевать доверие черного палача. Тайхард опустил свой меч и убрал его в ножны. «Правильное решение», — облегченно вздохнул Белус. «Жертва Нижнего мира послужит общему благу. мы наконец-то избавимся от Тынашай раз и навсегда. Осталось. Эй, что ты делаешь? Не смей. Голос магистра, ранее звучавший как речи проповедника, стал похож на истеричные крики. Белус увидел, как Тайхард переступил через круг и вошел в пространство печати. Это заставило старца побледнеть и в ужасе застонать, словно свершилось нечто ужасное и непоправимое. «Чертова ведьма! Чертово пророчество!» – прокричал Белус, упав на колени. Но Тайхарту было все равно на эти стенания. Он просто шел к своей цели. Внутри печати царил холод, высасывающий из сознания все эмоции и оставляющий только страх. Вокруг Асыми бушевала энергия, которую нельзя было отнести ни к одной из известных стихий. Казалось, будто пробуждалось нечто древнее, существовавшее задолго до появления миров короны. Тайхард видел за пределами круга размытые фигуры адептов Белого Ордена. Они стояли возле границы печати, не в силах перешагнуть через черту или повлиять на происходящее внутри. Возможно, магистр что-то кричал, угрожал, требовал, но внутрь магической эмблемы не мог проникнуть даже звук. Но сейчас было важно лишь спасение Асыми. Тайхард пересилил давление и сделал новый шаг. В сознании стали прокрадываться чужие голоса. Одни угрожали, другие стенали, третьи плакали. Ужас и паника захлестнули тысячелетнего воина, но он снова шагнул вперед. «Я должен ее спасти», — шипел Тайхард, борясь со всепоглощающим ужасом. Ближе к центру давление чужеродной магии усилилось. Кожа на лице и руках Тайхарда стала трескаться, на увитую кольцами землю упали алые капли крови. Но он все равно шел вперед, ведомый единственной целью, ради которой готов был пожертвовать жизнью. Обещал, я обещал ей. Через боль, страх и страдания Тайхард смог добраться до центра печати. Он упал на колени рядом со Сэми и обнял ее так крепко, как только мог. Воющие призраки заплясали вокруг, потянувшись к шее новой жертвы. Тайхард выпустил свою ауру, напитав тьмой пространство вокруг. На мгновение это отогнало злобных духов, но они быстро вернулись, принявшись с утроенной силой грызть своих жертв. Похоже, в этом месте мощь черного палача не имела веса. Тело Асыми было холодным, как лед. В ее залитых чернотой глазах не светилось и толики сознания. Она безвольно стояла в печати, поглощаемая абсолютным проклятием. «Огонек, очнись!» — яростно шептал Тайхард, прижимая ученицу. «Ты же сильная, я знаю. Борись с ним, не сдавайся». Ответом было лишь завывание сущностей. А вместе с тем Тайхард ощутил, как рядом появилось что-то еще более зловещее. Тынашай шевельнулся во сне и протянул невидимые руки в нижний мир. «Ты же обещала!» Еще яростнее заговорил Тайхард, с ужасом понимая, что время на исходе. «Ты вырастешь и станешь сильной, чтобы защитить меня. Помнишь, ты же обещала, обещала. Не уходи, прошу, не бросай меня одного, умоляю». По щекам Тайхарда побежали слезы. Он плакал впервые за свою долгую жизнь. Ни одна из печалей, ни все прошлые потери не заставили его пасть духом. Но сейчас он поддался эмоциям, ведь больше всего на свете боялся потерять свой огонек. Холод усилился. Давление внутри печати разрывало тело тысячелетнего воина на части. Похоже, время вышло. Тайхард перестал шептать и закрыл глаза, решив принять свою участь и уйти в пустоту вместе с малышкой. Без света вокруг всегда будет лишь тьма. По, повелитель. Холодные пальцы Асыми легли на огромную ладонь Тайхарда. Я обещала быть сильной. Я всегда буду рядом. Я ведь хорошая ученица, правда? Мясо очень вкусное. Какой красивый меч. А разве мне можно колдовать? Вы ведь не сердитесь? Точно. Губы Асыми шептали слова, но ее глаза все еще были пусты. Она словно бредила, находясь в кошмаре. Ее губы шевелились, фразы лились из них нескончаемым потоком, но все они казались бессвязными и лишенными смысла. И пусть сознание Асыми витало где-то далеко, но давление древней сущности стало ослабевать. Тынашай снова засыпал, голоса проклятых призраков стихли, а холод отступил. Тайхард ощутил, как все вокруг стало изменяться. Фанатики исчезли, печать под ногами потухла, мир вокруг снова заиграл красками, а на небе появилось вечернее солнце. Площадь столицы наполнилась гамом людей и торговцев, в сторону арены потянулась вереница ранних зрителей. Учитель и ученица покинули измерение Тынашая и вернулись в родной мир. Асыми смотрела на Тайхарда своими огромными янтарными глазами. Ее кожа постепенно возвращала румяный цвет, черная паутинка у губ исчезла, руки стали теплее. «Повелитель, вы пришли за мной, вы пришли!» Вдруг возопила Асыми и разревелась в голос, уткнувшись личиком в плечо покровителя. «Все хорошо», — утешил ей Тайхард, снова крепко обняв. Все уже закончилось. Но Асыми продолжала рыдать и не могла остановиться. Она побывала в настоящем аду, испытала ужас и сильнейший страх. И теперь эти эмоции изливались в виде бесконечных слез. Глава 17. Долг своему мечу. Прямо возле здания арены обнаружилась небольшая таверна. Из ее окон турнирный дом был виден как на ладони. Возле него собиралось все больше людей. Зрители спешили занять места в ожидании эпичных битв. Асыми сидела напротив учителя и поглощала запеченную курицу. Слезы на щеках Огонька уже высохли, и теперь она была поглощена поеданием вкусного мяса, лучшего лекарства от бед и печалей. «Вот, а еще там было темно и холодно», — говорила Асыми с набитым ртом. «Я чувствовала, как рядом шевелится что-то большое и страшное. Мне казалось, что я потерялась и больше никогда не вернусь. Было страшно, очень, повелитель. Бррр. Но я услышала вас и пошла на звук голоса. Он привел меня к свету. Эх, вы опять меня спасли. Так нечестно. Это я должна вас защищать. В следующий раз я смогу». Тайхарт не ответил ей. В какой-то из моментов он просто сдался и принял свою участь. Это нельзя было назвать победой. Если бы Асыми не оказалась сильной, то все могло закончиться очень печально. «Зато мы больше узнали про Тынашай и Белый Орден», — протянул Тайхарт и пожал плечами, прогоняя плохие мысли. «А, мое проклятие, если сложить все сведения, которые мне удалось собрать, то Тынашай – древнее существо, пожирающее миры. Его близость изменяет все вокруг, призывая мерзких тварей. Возможно, монстры являются душами существ, которых когда-то поглотило абсолютное проклятие. А я», — настороженно спросила Асыми, перестав жевать, — «если верить магистру Белого Ордена, что делать не хочется, то ты являешься проводником или носителем Тынашай, через который он может покинуть свое измерение и вторгнуться в мир живых». Асыми прижала ушки и отодвинула от себя блюдо с мясом. Она потупила взгляд и тихонько спросила: «Так значит, я и правда плохая? Я мне не врала, когда говорила, что хуже меня нет бедствия. Что за вздор? Ты просто еще одна жертва древнего бога. И пока он спит, то ничего дурного не произойдет. Вот, держи». Тайхарт покопался в своей поясной сумке и достал на свет звенящий мешочек. Артефакт внутри матерчатого кулька приятно гудел, по таверне разнеслись тихие звуки успокаивающих напевов. «О, что это, повелитель? Особый камень, который я стащил у адептов Белого Ордена. Он защищает от скверны и отгоняет твари Тынашай. Носи его всегда с собой, тогда проклятию будет сложнее завладеть твоим телом». «Спасибо». Асыми с благоговением приняла мешочек и тут же повесила его на свой пояс. Она была в полном восторге, даже настроение снова улучшилось. Блюдо с курицей вновь было придвинуто ближе, а рот наполнился мясом. Тайхарт смотрел на ученицу и улыбался. На время можно было забыть о проклятии и Белом Ордене. Вряд ли фанатики смогут быстро накопить магические силы и вернуться за Асыми. Но когда это случится, нужно быть готовым.